Глава 14. Произвол и самодурство судей. С судьями невозможно спорить, за ними всегда последнее слово. Нет эффективных способов противостоять судье. Способы, которые обычно предлагаются законодательством, существуют по большей части формально. Оспаривание решений судьи в судах высшей инстанции обычно никак на этого судью не влияют и чаще всего не могут изменить ни его поведения, ни подходов. Судьи в большинстве случаев имеют статус неприкосновенности, и на них самих не представляется возможным подать в суд. Безнаказанность со временем начинает действовать на любую психику, даже изначально здоровую. Было бы неплохо провести широкие исследования психического здоровья и психологического состояния судей, занимающихся судейством долгое время. Вот вам шутка, иллюстрирующая безнаказанность судей. В зале суда звучат слова: «При помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Подсудимый, сядьте и перестаньте поясничать». Авторитарность, безапелляционность, взгляд свысока – вот лишь некоторые свойства характера судей, с которыми мы сталкиваемся, побывав на процессах и неважно в какой стране мира. Причем в некоторых западных культурах, где развито притворство и лицемерие, вы можете встретить нарочито вежливых судей с ласковым голосом, которые, по сути, наслаждаются тем, что внезапно из-под этой личины добряка выскакивает острый кинжал правосудия. Статус судьи даже лучше, чем статус главы государства. Судью нельзя критиковать. Причем увеличение числа судей на процессе не спасает. Так делается в судах более высокой инстанции. Более того, обычно в верховных судах мира по 9-12 судей. Согласно законодательствам разных стран, судьи в своей деятельности связаны нормами права и принимают решения на основании внутреннего убеждения. Но если принято откровенное неправосудное решение, не подкрепленное доказательствами в нарушении материальных и процессуальных норм, неужели и тогда судьи останутся безнаказанными? В законах установлено, что все судьи независимы. Судебная власть является последней инстанцией, определяющей законность того или иного действия или события. Независимость судей обеспечивается способом их назначения и освобождения от должности. Но говоря о независимости, мы не должны понимать ее буквально. По общему правилу, судьи все же зависимы, но не от назначивших их органов или должностных лиц. Они должны быть абсолютно зависимы от закона. Поэтому неважно, сколько судей вы соберете вместе. Вспомните знаменитые тройки. Так называли трибуналы времен великих сталинских репрессий. Ну и что, что там было трое судивших? Результат в большинстве случаев был неутешительный. Или вспомните суд над Сократом. Решение о смертной казни было вынесено множеством судей. Если у вас одна кобра, то факт, что вы заведете еще двух, вовсе не лишит их яда, а лишь увеличит его количество. Все люди не идеальны. Но не может быть, что все судьи такие ужасные, как мы их описываем. И нельзя же вообще отменить судебный процесс. Какие мы предлагаем альтернативы? На этой стадии мы ничего не предлагаем, а просто обозначаем очевидную проблему, о которой, как ни странно, мало кто говорит. На деле судьи практически недосягаемы для простых смертных, поскольку привлекают судей к дисциплинарной ответственности крайне выборочно. В каких-то случаях судей увольняют за незначительные недочеты в деятельности, при этом не трогают тех, кто допустил серьезные нарушения материальных и процессуальных норм. Чем судья отличается от палача? Только тем, что палач обязательно казнит, а судья может помиловать. Значит, судья хуже палача, потому что свободен в принятии своего решения. Не все, что выглядит торжественным и блестящим, как судьи и суды, не является адской машиной насилия. В конечном счете, может, судья ничем и не отличается от палача, но то, что судья сам лично и прямо не причиняет физического вреда подсудимому, влияет на его решение. Намного труднее самому убить человека, чем приказать это сделать кому-то другому. Ну, если разговор, конечно, идет о смертной казни. Кстати, практикующие юристы в частных беседах с автором соглашаются с тем, что если, например, в результате процесса у подсудимого случится инфаркт, потому что поведение судьи будет указывать на очевидную предвзятость его отношения, то совершенно очевидно, что судья не будет считаться его убийцей, хотя по факту является таковым. Или если парня судья пошлет в тюрьму, где его с большей степенью вероятности подвергнут избиениям и изнасилованиям. За это тоже никто не ответственен. Может быть, лучше, чтобы судьи сами осуществляли такое наказание, били и насиловали осужденных прямо в зале суда. Некрасиво? Зато честно, а главное, наглядно. Юрист из России сообщил автору, что некоторые обвиняемые вообще не доживают до суда. Если кого-то обвиняют в растлении и насилии над малолетними, их находят в камерах повесившимся. Это общая практика и весьма частое явление, а точнее самосуд, осуществляемый уголовниками, скорее больше для развлечения, чем из чувства справедливости, причем их вовсе не интересует, доказана ли вина в суде. Обвиняется, значит виновен. И такое происходит сплошь и рядом, по словам этого юриста. И это уже вина системы, не только судебной, но и социальной, нравов и обычаев общества. Обратите внимание, даже если судья совершает преступление по статье 305 УК РФ, которая доказала следствие, прокуратура и признала квалификационная коллегия, совершенно не гарантирован обвинительный приговор, ведь судят судьи, как вы догадываетесь, тоже судьи. В марте 2011 года судья Кировского районного суда Новосибирска Глебова приняла решение о восстановлении родительских прав наркомана, который уже три раза до этого был привлечен к уголовной ответственности. Через два месяца после решения отец-наркоман убил ребенка. Выяснилось, что судья разрешила дело без прокурора на основании поддельного заключения о том, что прокуратура не возражает против восстановления в родительских правах отца. Поразительно, но Глебову признали невиновной и оправдали. Однако это не означает, что нам нужно опускать руки и ничего не делать. Мы, по крайней мере, должны говорить о существующей проблеме, не дожидаясь, пока беда придет и в наш дом. От судейской несправедливости не застрахован никто. В гражданском обществе люди должны знать, что их права неприкосновенны. Очень трудно передать то чувство, тот вред, который наносится психике подсудимого, когда он чувствует к себе предвзятое отношение судьи. Когда он обвинен и не имеет фактической возможности ни оправдать, ни объяснить свои действия. Потому что только неразумный болван примется пытаться что-то объяснить судьям. Те накажут за саму попытку открыть рот. Для этого, кстати, и есть адвокаты, чтобы они говорили вместо обвиняемых и не нарушали покой судей своими воплями, не укладывающимися в рамки юридических разглагольствований. Читатель. Вас когда-нибудь судили? Вы когда-нибудь присутствовали в зале суда, когда судят вашего близкого? Личный опыт – это великое средство изучения мира. Ваша вера в непогрешимость системы быстро развеется, как только вы окажетесь вовлеченным в нее либо в качестве обвиняемого, либо в качестве его близкого человека. То, как отправляется правосудие, недопустимо. Это узаконенное зло. Да, без какой-либо системы было бы еще хуже. Но если вам дали тухлую пищу и заставили есть, сказав, что без пищи вы вообще умрете, было бы то же самое, когда говорят, что пусть система правосудия несовершенна, но без нее был бы хаос. Никто не говорит, что ее надо отменить, надо менять и улучшать. Если, скажем, вы молодая, симпатичная, умная девушка, и мир относится к вам совсем не так, как относился бы к человеку неприятной наружности. У вас заведомо ложное представление о том, как люди относятся друг к другу. Например, если вас остановит полицейский за превышение скорости, и вы сделаете ему бровки домиком, то вероятность того, что вас отпустят без штрафа, гораздо выше, чем если на вашем месте будет серый и неприятный человек. Конечно, автор сам стал жертвой системы правосудия, поэтому и пишет эту книгу столь эмоционально. Автор содержал в собственном доме приют, спасал бездомных много лет. Его осудили по надуманному обвинению в незаконном получении пособия по бедности, а приют закрыли. Из личных впечатлений автора – ощущение беспомощности, невозможности ничего объяснить. Вот сидит перед тобой судья и смотрит своими стеклянными глазами, а тебе никто не дает даже рта открыть. А адвокат, вместо того, чтобы тебя защищать, сам же на тебя давит и запугивает, чтобы ты признался в том, чего не совершал. А преступление твое всего лишь получение пособия по бедности, чтобы кормить бездомных иммигрантов-нелегалов. И это при том, что пьяница, сын адвоката, сам совершает точно такое же преступление, получает фиктивно пособие по бедности, имея и скрывая доход. И адвокат не стесняется и спокойно обсуждает это при тебе. И тебя осуждают, и тем уничтожают не потому, что им есть какая-то выгода, а просто так, а почему бы и нет, раз уж попал в систему? И кто в ответе за тех бездомных, которые умрут, не найдя приюта? Наличие приюта не учитывается. Оно не имеет отношения к делу. Более того, незаконно. Ведь по закону можно селить в доме только определенное число лиц. Это ощущение беспомощности повторялось многократно, когда автору приходилось бывать в судах для своих бездомных подопечных. Или когда у матерей необоснованно отбирали детей и передавали их на усыновление чужим людям. Бракоразводные процессы тоже со страшной степенью отвратительности позволяют вкусить весь смрад правосудия. Молоденький адвокат как-то в сердцах сказал автору: «Вы что, пришли в суд за справедливостью?» И это не просто ощущение, это убежденность, основанная на фактах и на огромном отрицательном опыте. Судьи так или иначе представляют собой субъективных человеческих существ со своими собственными чувствами и предпочтениями. В идеале они должны стремиться к абстрагированию личных качеств от качества судопроизводства во имя соблюдения принципа справедливости. Однако часто их конечные решения мотивированы именно этими субъективными, а подчас и ситуативными оценками и суждениями. Показательно, что нередко трудно вообще отследить, насколько те или иные судьи ошиблись в определении как вины подсудимых, так и меры наказания. Сколько невиновных людей было осуждено тем или иным судьей. И главное, сколько судей в реальности понесли ответственность за неверно вынесенные приговоры. Если такой тип ответственности вообще предусмотрен. Обычно судьи не судятся. Их решения воспринимаются как само собой разумеющиеся, а любые кассации приговоров могут происходить только, подчеркнуто, в рамках той самой судебной системы, которая в лице каждого данного судьи уже вынесла решение и практически не имеют шансов на пересмотр.